светилась безмятежным счастьем. Но нетрудно было понять, как мимолетно ее счастье, и как плохо она скрывает какую-то тайную боль и страдания. Арторикс смотрел на Мирцу влюбленными глазами. Казалось, он преследовал ее своими нежными взглядами. Она украдкой, как будто против воли, время от времени поднимала глаза на достойного юношу. Он побледнел и похудел за последние дни, страдая от неразделенной любви, заполонившей его душу, не дававшей ему ни минуты отдыха и покоя. Любовь эта, словно недуг, подтачивала его цветущее здоровье. Уже давно Арторикс не обращал ни на кого внимания и не принимал участия в веселой беседе гостей Спартака. Безмолвный и неподвижный, он смотрел на Мирцу, а она, не отрываясь, смотрела на брата. Своей преданностью Спартаку и безграничным восхищением им Мирца становилась еще дороже Арториксу, еще прекраснее в его глазах. Он долго глядел на девушку, и вдруг в порыве восторга вскочил со скамьи и, неожиданно, позабыв про свою робость, высоко поднял чашу. «Выпьем, друзья, за счастье Мирцы, любимой сестры нашего дорогого вождя!» Все выпили, и никто, кроме Мирцы, не заметил в пылу возлияний румянца, вспыхнувшего на лице юноши. Девушка вздрогнула, когда Арторикс произнес ее имя, быстро повернулась в его сторону и почти бессознательно бросила на него благодарный и вместе с тем укоризненный взгляд. Затем, поняв, что она перешла границу сдержанности, которую решила всегда соблюдать в своих отношениях с Арториксом, она тоже сильно покраснела и стыдливо опустила голову. Больше она не подымала глаз ни на кого из гостей и стояла неподвижно на своем месте, не произнося ни слова. Пир продолжался еще с час. Время протекало в оживленной беседе, веселых шутках и остротах, подобающих людям, связанным между собой искренней дружбой. Когда друзья Спартака простились с ним, солнце клонилось уже к закату. Человек, по натуре склонный к задумчивости и мечтательности, Спартак, проводив своих гостей, еще долго стоял у входа в палатку. Он окинул взором огромный лагерь гладиаторов и залюбовался закатом. В голове его бродили разные мысли. Он думал о могуществе волшебного слова — свобода, которое менее чем за один год подняло 50 тысяч угнетенных, лишенных всех прав, всякого будущего, всякой надежды, огрубевших от своего униженного состояния, утративших человеческий облик. Слово «свобода» подняло их, сделало лучшими солдатами в мире, вселило в их души беззаветную храбрость, самоотверженность, сознание своего достоинства. И он думал о чудесном магическом свойстве этого слова. Оно превратило его, бедного, презренного гладиатора, в отважного, грозного для врагов вождя доблестного войска. Оно так закалило его волю, что он смог победить в себе все страсти, даже то благородное и великое чувство, что соединяло его с Валерией. Он любил ее в 1000 раз более, чем самого себя, но не сильнее того святого дела, которому посвятил всю свою жизнь. Валерия, эта благородная женщина, бросила вызов всем предрассудкам своей касты, пренебрегла своей знатностью, обрекла себя на презрение сограждан и ненависть родных. В порыве непобедимой любви она отдала ему свое сердце, свою честь, все свое существо. Валерия дала ему счастье стать отцом прелестного ребенка и, соединившись с ним, навсегда отказалась от всякой надежды на блестящее будущее, а, может быть, и на счастье. Ибо Спартак не обманывался и понимал, что, если даже он будет и в дальнейшем одерживать победы над римскими легионами и останется жив и невредим, вопреки опасностям, которые еще долго будут угрожать ему, если даже он достигнет поставленной себе цели и закрепит победу при помощи почетного мира, самым счастливым будущим для него окажется возможность укрыться от ненависти. А там Валерия, властительница его мыслей и чувств, будет обречена на жизнь в бедности и безвестности. Разве вынесет эта римская Матрона, рожденная в богатстве, привыкшая к пышности и роскоши, принадлежащая к самому избранному кругу патрицианских семейств? Отдавшись таким размышлениям, вождь гладиаторов почувствовал, что сердце его ноет от непривычной тоски. Стойкий, непоколебимый воин пал духом. Он думал о том, что, может быть, больше никогда не увидит Валерию, не увидит Постумию. У него как-то странно сжалось горло, и, проведя рукой по глазам, он заметил, что она стала мокрой от слез, которые лились незаметно для него. Рассердившись на себя за такую слабость, простительную только женщинам, он опомнился и быстро зашагал по направлению к ближайшему квесторию. Примечание. Квесторий — так называлось место, предназначенное для квестора, войскового интенданта и казначея, и интендантских складов, близ палатки главнокомандующего. Все так же в волнении он пересек квесторий и отправился в обширную и пустынную часть лагеря, находившуюся, как и у римлян, в стороне от притория. Квестория и форума. Это место, тянувшееся до декуманских ворот, предназначалось для палаток союзников и случайных подкреплений. В обширном лагере под Нолой на этом месте сооружались палатки для гладиаторов и рабов, бежавших от своих господ в лагерь восставших. Здесь они жили, пока их не зачисляли в какой-нибудь из манипулов, одной из когорт того или иного легиона. Тут находилась и палатка Эвтибиды, а в другой палатке жили под стражей 6 ликторов, взятых в плен под Аквином. Здесь Спартак, наедине с самим собой, укрытый от посторонних глаз сумраком ночи, уже спускавшийся на землю, долго ходил взад и вперед быстрым шагом, как будто его подгоняла внутренняя тревога. Он шел, шумно вздыхая, из груди его вырывались стоны, похожие на глухое рычание зверя. Казалось, в этой стремительной прогулке ему становилось легче, и мало-помалу он пришел в себя. Походка его стала более ровной, спокойной, и он погрузился в иные, менее мрачные размышления. Он долго шагал, все так же углубившись в свои думы. На всем пространстве огромного лагеря воцарилась тишина, где до наступления темноты 50 тысяч беспечных, жизнерадостных, полных сил юношей непрестанно сновали взад и вперед по всем направлениям. Ели, пили, шумно веселились, прославляли и праздновали свои победы. Когда шум постепенно начал утихать, до слуха Спартака стало ясно доноситься звучание каких-то непонятных слов. Кто-то вполголоса вел разговор. В одной из палаток, предназначенных для рабов и гладиаторов, ежедневно прибывавших в лагерь, своих товарищей по несчастью, взявшихся за оружие. В тишине слова были слышны более отчетливо и привлекли внимание Спартака. Вождь гладиаторов остановился у этой палатки. Вход в нее находился в противоположной стороне от той, где стоял он. Напрягая слух, Спартак услышал, как кто-то резким, сильным голосом произнес на превосходной латыни: «Ты прав, Симплициан. Позорно и незаслуженно судьба, на которую мы обречены. Но разве мы повинны в столь великом несчастье? Разве мы не дрались храбро, презирая опасность, чтобы спасти претора Вариния от яростных ударов Спартака? Он опрокинул тебя, а я был ранен. Мы попали в плен. нас осилило великое множество врагов. Что могли мы сделать? Если великие боги покинули римлян и допустили позорное их бегство от презренного гладиатора, тогда как до сей поры они охраняли славных римских орлов от всех превратностей судьбы, то что могли, что можем сделать мы, ничтожные смертные? Будь осторожен. Думай о том, что и как ты говоришь, Оттоцилий, — тихо сказал кто-то сиплым голосом, в котором чувствовался страх. — Тебя может услышать часовой, а нам из-за твоего языка плохо придется. — Ах, да замолчи ты, наконец! — ответил ему кто-то сурово и строго, но это не был голос говорившего прежде. — Молчи, Мэмей! Забудь свой постыдный страх! — К тому же, — заметил тот, кого назвали Оттоцилием, — часовой ни слова не понимает по-латыни. Это грубый варвар. Я думаю, он даже своего-то языка не знает. «Ты не так говоришь», — строгим и суровым тоном прервал его последний из трех говоривших. «Если даже этот низкий гладиатор понимает наш язык, что же, по-твоему, мы не смеем говорить так, как это подобает римским гражданам? Что за подлая трусость? Клянусь Кастором и Полуксом, покровителями Рима, которые за нас сражались против латинин на Регильском озере. Разве ты по меньшей мере 50 раз не стоял лицом к лицу со смертью на поле сражения? Разве для тебя не лучше было бы умереть, чем пережить такой позор, быть обязанным шествовать впереди низкого гладиатора с консульскими фасциями? Примечание. Регильское озеро. Согласно римской легенде, Кастор и Полукс во время битвы на Регильском озере в 257 году римской эры сражались за римлян против латинин. Говоривший умолк, и Спартак приблизился к палатке, в которой, как он понял, находились под стражей шесть пленных ликторов Публия Вариния. «Ах, клянусь 12 богами согласия, клянусь Юпитером-освободителем, клянусь Марсом, покровителем народа Квирина!» Опять послышался после минутного молчания голос ликтора Симплициана. «Я никогда не думал, что мне в 62 года доведется стать соучастником такого позора». Когда мне было только 16 лет, в 635 году римской эры я сражался под началом консула Луция Цицилия Меттелы, победителя далматов. Потом я сражался в Африке против Югурты, сперва под началом Квинта Цицилия Меттелы Нумидийского, а затем славного Гая Мария. Я участвовал в боях и разгроме тевтонов и кимвров. Шел за триумфальной колесницей непобедимого уроженца Арпина, прославившегося еще более тем, что за ним следовали закованные в цепи два царя — Югурта и Бокх. Я был 8 раз ранен и за это получил 2 гражданских венка. В награду за оказанные родине услуги я был приписан к корпусу ликторов в течение 26 лет. Я шествовал перед всеми римскими консулами, начиная от Гая Мария, который 7 раз был удостоен чести избрания его консулом в 653 году в последний раз, и кончая Луцием Лициним Лукуллом и Марком Аврелием Коттой, которые избраны консулами на текущий год. Клянусь Геркулесом, неужели же я должен теперь шествовать впереди гладиатора, которого я собственными глазами видел на арене цирка участником позорного зрелища? Нет, клянусь всеми богами, это выше моих сил, слишком жестокий жребий. Я не могу подчиниться судьбе, не могу перенести В голосе ликтора слышалось такое глубокое отчаяние, что Спартак был почти растроган. Он считал, что в горе старого и неизвестного солдата было столько достоинства, благородной гордости, такое суровое величие, которые заслуживали и вызывали сочувствие и уважение. Ну и что же? Что ты хочешь и что можешь ты сделать против воли богов? Как будешь бороться с превратностями несчастной судьбы? Спросил после минутного молчания у Симплициана ликтор Оттоцилий. Придется тебе, как и нам, примириться с незаслуженным несчастьем и позором, посланным судьбой. «Клянусь всеми богами неба и ада», — гордо ответил Симплициан, — «я не склоню благородного чела римлянина перед таким непереносимым позором и не подчинюсь несправедливой судьбе. Я римлянин, и смерть избавит меня от поступков, недостойных того, кому боги ниспослали счастье родиться на берегах Тибра». И из палатки до Спартака донесся крик. Это в ужасе кричали 5 ликторов. Слышен был топот сбегавшихся людей, голоса, восклицания. «О, что ты сделал, несчастный Симплициан!» «Да это настоящий римлянин! Помогите, помогите ему! На помощь! На помощь! Подними его! Берись с этой стороны! Положи здесь!» В одну секунду Спартак обошел вокруг палатки и оказался у ее входа, куда, привлеченные криками, сбежались жившие в соседней палатке гладиаторы, сторожившие пленных. «Пропустите меня!» — крикнул фракиец. Гладиаторы с уважением расступились и дали дорогу своему вождю, перед глазами которого предстало ужасное зрелище. Старый Симплициан лежал на куче соломы, его окружали и поддерживали остальные 5 ликторов. Белая туника его была разорвана и вся в крови. Она лилась из глубокой раны под левым соском, которую он только что нанес себе. Один из ликторов поднял с земли и держал в руке тонкий и острый кинжал. Его Симплициан с силой вонзил себе в грудь по рукоятку. Кровь текла из раны непрерывной струей, а по загорелому лицу неустрашимого старого ликтора быстро разливалась смертельная бледность. Но ни один мускул не дрогнул на этом суровом, спокойном лице. Ни одно движение не обличало раскаяния или муки. «Что ты сделал, мужественный старик?» — сказал умирающему Спартак, дрожащим от волнения голосом, с почтительным удивлением глядя на это зрелище. «Почему ты не попросил, чтобы я избавил тебя от обязанности шествовать передо мной с фасциями, раз тебе это было так тяжело? Сильный всегда поймет сильного. Я понял бы тебя, и рабы не могут понять свободных!» — торжественно произнес слабеющим голосом умирающий. Спартак покачал головой и, горько улыбнувшись, сказал сочувственно: «О, душа, рожденная великой, но измельчавшая от предрассудков и чванства, в которых ты был воспитан! А кто же установил на земле 2 рода людей, разделил их на рабов и свободных? До завоевания Фракии разве я не был свободным? А разве ты не стал бы таким же рабом, как я, после поражения при Аквине?» «Варвар, ты не ведаешь, что бессмертные боги дали римлянам власть над всеми народами. Не омрачай мои последние минуты своим присутствием!» И Симплициан обеими руками отстранял своих товарищей, которые старались перевязать его рану лоскутами, оторванными от туник. «Бесполезно», — произнес он, задыхаясь от предсмертного хрипа, — «удар был точно рассчитан. А если бы меня постигла тут неудача, завтра же я повторил бы. Римский ликтор, шествовавший впереди Мария и Суллы, не станет позорить свои фасции, шествуя впереди гладиатора. Бесполезно! Бесполь... Он упал, откинув назад голову, и испустил дух. «Эх, старый глупец!» — произнес вполголоса один из гладиаторов. «Нет, он старец, достойный уважения», — строго сказал Спартак, лицо которого побледнело, стало серьезным и задумчивым. «Он великой души человек, и смертью своей мог бы доказать, что народ, среди которого есть подобные ему, действительно имеет право властвовать над миром».